Часть третья. Взрослые и дети. Эпиграф. Отношения между родителями и детьми столь же трудны, столь же драматичны, как и отношения в любви. Андре Моруа. Характер ребенка – это слепок с характера родителей. Он развивается в ответ на их характеры. Эрих Фромм. Отец с сыном пришли в гости. Хозяйка, обращаясь к мальчику, говорит: «Подставь ладошку, я насыплю тебе орехов». «Насыпьте их лучше папе». «А разве ты не любишь их?» «Люблю, но у папы ладошка больше». Мать именинника Вовочки говорит детям: «У меня сегодня очень много разных призов. За лучшую песенку, за лучший стишок, за лучшую загадку. Но главный приз – коробку Сникерса – получит из вас тот, кто раньше всех уйдет домой». «Дядя Вася, большое спасибо за ту трубу, что вы мне подарили. Такой дорогой подарок!» «Да ерунда! Что там дорогого? 60 копеек!» «Но зато мама и папа каждый вечер дают мне 10 рублей, чтобы я не дузел!» Родители и дети. Мать: «Витя, не бей Сережу, ты вспотеешь». Сынок и мама сидят дома. Сын смотрит в окно и говорит: «Мама, смотри, какой огромный грузовик едет с пятиэтажный дом». «Сынок, я тебе 300 миллионов раз говорила, никогда не преувеличивай». Жена уехала в командировку. Встал утром муж, одел дочку и повел в садик. «В одном не берут, в другом, в третьем тоже». Дочка и говорит: «Папа, из-за твоих садиков я уже первый урок в школе пропустила». «Вовочка, когда же ты исправишь двойку по математике?» «Не знаю, мама. Учительница все время носит журнал с собой». «Мать, ну что ты все ноешь и ноешь, плачешь и плачешь?» «Мамочка, я не тебе плачу, а бабушке». «Хорошо, молодой человек, я отпущу свою дочь с вами на дискотеку, но помните, моя дочь воспитана в строгих правилах. Домой она должна вернуться не позже, чем через 3 дня. Отец кибернетики Норберт Винер славился чрезвычайной забывчивостью. Когда его семья переехала в новую квартиру, его жена положила ему в бумажник листок, на котором записала их новый адрес. Она отлично понимала, что иначе муж не сможет найти дорогу домой. Тем не менее, в первый же день, когда ему на работе пришла в голову замечательная идея, он полез в бумажник, достал оттуда листок с адресом, написал на его обороте несколько формул, потом понял, что идея неверна, и выкинул листок в мусорную корзину. Вечером, как ни в чем не бывало, он поехал по своему прежнему адресу. Когда обнаружилось, что в старом доме никто не живет, он в полной растерянности вышел на улицу. Внезапно его осенило. Он подошел к стоявшей неподалеку девочке и сказал: «Извините, возможно, вы помните меня. Я профессор Винер, и моя семья недавно переехала отсюда. Вы не могли бы сказать, куда именно?» Девочка выслушала его и ответила. «Да, папа, мама так и подумала, что ты заблудишься, и послала меня за тобой». Бабушки и внуки. Внучек, засыпая, спрашивает. «Бабушка, а откуда дети берутся?» «Ну, это длинная история. Я тебе потом расскажу». «Ну, бабушка, ну хотя бы самое начало». Мама кричит сыну с балкона. «Вова! Вовочка! Иди домой. Мы с бабушкой тебя уже заждались». «Мамочка, а вы с бабушкой можете еще чуть-чуть меня подождать?» «Ну, ладно, сыночка, мы с бабушкой еще по чуть-чуть, а потом сразу домой». Дети и школа. Вовочка подкидывает монетку и говорит: «Если решка, пойду в кино. Если орел, в хоккей играть. Ну, а если на ребре встанет, пойду в школу». «Вовочка, почему твой дневник в углу стоит?» «Я наказал его за двойку». Из дневника школьника. «Сегодня должна была быть городская контрольная по математике. Было 7 звонков, что школа заминирована. 5 я знаю. А кто еще один?» Шли новогодней ночью из гостей. Младший сын, увидев, что в его школе светится несколько окон, сказал: «Зло не дремлет». Учителя и ученики. Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и время от времени выгоняет тех, у кого заметил шпаргалки. В класс заглядывает завуч. «Что, контрольную пишем?» «Здесь, наверное, полно любителей списывать». Преподаватель отвечает: «Нет, любители за дверью. Здесь только профессионалы». В школе утром учительница спрашивает ученика: «Ты почему опоздал?» «На меня напали бандиты и ограбили». «Что же они у тебя взяли?» «Тетрадь с домашними заданиями». «Ты откуда так хорошо армянский язык знаешь?» «Да, у нас в школе учитель английского был, армянин». Дети. 2 пацана сидят в автобусе. Заходит бабулька, оглядывается, мест нет. Говорит одному: «Сынок, встань, пожалуйста». Один говорит другому: «Сиди, Серега, я знаю этот прикол. Ты встанешь, она сядет». Вороне как-то Бог послал еще один кусочек сыра. Она позавтракать совсем уж было собралась, когда на поляну вышла лиса, а за ней 5 хорошеньких лисят. «Вот дети», — обратилась к ним лиса, — «это та самая тетя, о которой я вам столько рассказывала». Лисята благоговейно всматриваются в ворону. «Какой мудрый у нее взгляд», — заметил лисенок постарше. «И гордый профиль», — добавил второй, когда ворона попыталась отвернуться. «Фея», — тихо произнесла огненно-рыжая лисичка. Ворона делала вид, что не понимает, о чем идет речь. Лисята не отводили от нее восхищенных глаз. «Не такая уж она и красивая», — вдруг сказала самая маленькая лисичка. «Нельзя судить по внешности», — укорила ее сестра. «Внутренняя красота важнее». «Вспомни, сколько она для нас сделала», — добавил старший лисенок. «Разве ты не чувствуешь, как много в этой тете скрыто доброты и благородства?» «Если бы вороны краснели, это полыхало бы, как жар птица. «Дети!» — прошептала она. В горле стоял ком. Ворона сглотнула и повторила громче. «Дорогие мои!» Сыр выпал. Дочке 2 года. На кухонный стол положили апельсины. Проходя мимо стола, увидела и сказала. «Это что там такое мое?» Ученик приходит в класс с распухшей губой. Товарищи спрашивают, что с ним? «Да в воскресенье катались по озеру с отцом на лодке, а мне на губу ососело. Ты бы ее согнал». «Не успел. Отец ее веслом убил». Вовочка пришел домой с одноклассником и сказал. «Посмотри, мама, это Миша. Он необыкновенный мальчик». «Чем же он такой необыкновенный?» «Он учится еще хуже, чем я». Студентка прислала родителям письмо следующего содержания. «Дорогие мамочка и папочка, прежде чем продолжить чтение письма, сядьте, пожалуйста. Сели? Тогда продолжаю. У нас случился пожар. Выпрыгивали из окна. Я получила перелом черепа. Он уже почти зажил. Я провела в больнице 2 недели, и сейчас вижу почти нормально, а головные боли возникают лишь раз в сутки. К счастью, меня взял жить к себе один молодой человек. Вообще-то он живет в подвале, но довольно миленьком. Мы собираемся пожениться. Конечно, до того, как станет заметна моя беременность. Думаю, вы будете рады взять ребенка на воспитание, ведь вы мечтали стать бабушкой и дедушкой. Причина задержки нашей свадьбы в том, что он подхватил какую-то инфекцию. Я от него заразилась, и мы вынуждены были лечь в вендиспансер. Я знаю, что вы примете моего избранника в нашу семью с радостью. Хотя он и не получил никакого образования, но очень честолюбив. Думаю, вам будет интересно узнать его поближе, ведь он другой расы и вероисповедания. Теперь, когда вы прочли все это письмо, могу сказать, что это все вранье. Единственная беда — я получила 2 на экзаменах по философии и иностранному языку, и хотела бы, чтобы вы восприняли эту беду объективно. Обнимаю, целую, ваше любящее и, в остальном, безгрешная дочь Мария. Родители, дети, школа. Наследственность — это то, во что мы безоговорочно верим, когда наш ребенок учится на 5. Отец спрашивает Вовочку, где твой дневник? А я дал его Васе попугать родителей. Идет урок арифметики в 1 классе. Учитель спрашивает, Дима, сколько твоя мама должна заплатить за 2 килограмма яблок, если 1 килограмм стоит 5 рублей? Не знаю. Моя мама всегда торгуется. Папа, сегодня в школе будет родительское собрание, только для узкого круга. Для узкого круга? Не понимаю. Будут только ты и директор школы.